Что ж я все-таки пишу? Вот уж около 2 лет. Я немного научился владеть фразой. Я не так мучаюсь, не мораю, я стал смелее, стал больше верить в себя. Это несомненная польза этих отрывков. В Одессе летали по вечерам насекомые вокруг дуговых фонарей в парке на бульваре. Летали целыми тучами, просто держались целой кучей вокруг этих шипящих, мутно светящихся среди летней ночи шаров. Еще никто не объяснил мне, почему насекомое летит на свет. Почему вдруг, сидя на летней террасе, видите рядом с локтем упавшей бездыханным маленькой, не больше огрызка гримировального карандаша тела бабочки? Я решил записывать все, что будет происходить в течение дня. Конечно, не все, только самое интересное. Я никому этого не буду показывать. Покажу, когда написано будет много. Там будут фигурировать все мои товарищи, и когда я буду читать им, они будут удивляться. В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман. В ресторане клуба писателей, через который я проходил, вдруг подняв неожиданно на меня лицо, Тараховская, автор детских стихов и взрослых, конечно, эпиграмм, спросил меня: «Это правда, что вы написали автобиографический роман?» Я сказал, что нет. Она огорчилась. По лицу было видно, что она огорчилась. «Боже мой, а говорят, такой замечательный автобиографический роман!» И мне самому стало жаль, что я не написал романа. Я очень нежно, благодарно попрощался с ней. Я вспоминаю только один из фактов. Еще со всех сторон я слышал о моем романе. Что же, очевидно, хотят, чтобы я именно написал, если верят вслух, если сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники. Причем даже подсказывают форму — автобиографический роман. Этим, кстати, показано понимание характера моих писаний. Попробовать? Ну вот начало. Год моего рождения совпал с последним годом 19-го столетия. Человек тщеславный, я усматриваю в этом обстоятельстве некоторую знаменательность. Гейне, родившийся в 1801 году, называл себя первым человеком 19 века. Родившись на другом конце века, я могу назвать себя его последним человеком. Ветреный день. Стою под деревом. Налетает порыв. Дерево шумит. Мускулистый ветер. Ветер, как гимнаст, работает в листве. Внезапно перед грозой побелевшие деревья. Я могу писать каждый день, строк по 100, по крайней мере. Имеет ли это ценность? Что это то, что я пишу? Имеет ли это ценность воспоминаний, то есть картин нравов и событий данной эпохи, или ценность эстетическую, языковую, или ценность стихотворений? А если это просто замена курения, если это просто груда окурков, что если это так? Я пишу, думаешь, передо мною книга. Это просто окурки, просто картонные, противно-коричневые трубочки, щепотки папиросной бумаги, пепел. Сейчас я с определенностью убедился в том, что эти записи есть для меня не что иное, как именно замена курения. В самом деле, почувствовав удовольствие от предвкушения, что сейчас выпью свежего чаю, я отставил чашку и вместо того, чтобы пить, пошел к столу записывать. То есть от ощущения «приятно» я почувствовал стремление именно записать. Прежде от этого «приятно» я закурил бы. Ну что ж, неважно, пусть так. Однако, как назвать книгу? «Когда я бросил курить» или «Мои сигары»? Когда-то, едучи с покойным Игнатьевым в автомобиле, куда мы ехали? И, сидя с ним рядом, я разговаривал с ним о его заграничной жизни. Кстати говоря, разговаривая, он довольно сильно щелкал вас коленом по колену же. После каждой фразы «а» и «щелк», «а» и «щелк». Лошадь, ведь он был кирасиром, кентавр. Так вот, разговариваем о его заграничной жизни, службе. Он перечислял, при каких дворах он был посланником, атташе. Я и посоветовал ему назвать книгу «Мои короли». Что я опаздываю, это было ясно, но чтобы не опоздать окончательно, я взял извозчика там же, недалеко от дома, где мы распрощались, и на извозчике я поехал вверх по Жуковского, по блестящей от фонарей грязи. Еще я был в жару свидания, еще щеки я чувствовал, меня пылают, еще душа мучается, не умея разобраться, плохо или хорошо ли, только что все было, не было ли сказано ею чего-либо уничтожающего, мною чего-либо глупого, лишающего меня в ее глазах прелести. Еще пахли пальцы, запах моего одеколона, еще я видел ее, ощущал рядом. Тах-тах-тах, стучали копыта, тах-тах-тах. Я сейчас выскажу мысль, которая покажется, по крайней мере, глупой, но я прошу меня понять. Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в 20 или 30 строк, максимально в 100, скажем, строк, это и есть современный роман. Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной. Большие книги читают сейчас в перерывах, в метро, даже на его эскалаторах. Для чего ж тогда книги быть большой? Я не могу представить себе долгого читателя на весь вечер. Во-первых, миллионы телевизоров, во-вторых, в колхозах надо прочесть газеты и так далее. Некоторым может показаться, что я в этих отрывках гоняюсь за какой-то индивидуалистической ерундой. Как-то хочу выпятить себя, свое отношение к миру. Это не так. Я хочу, чтобы у нас все писали хорошо. И у меня есть надежда, что я могу кое-как помочь в этом отношении. О, ни в коем случае эта книга не является выпадом против кого бы то ни было. Когда он говорил, что он писатель, соседи не придавали этому слишком большого значения. Он, кстати, никогда и не нажимал на это. Уж почти не о чем писать. Я, конечно, мог бы писать романы с действующими лицами, как писал Лев Толстой или Гончаров, который, кстати говоря, прорывался уже вне писания, но мне делать это было бы уныло. Время тлеть. Приходит в голову уже из одной и той же сферы «Матрос Гросс», 1905 год, пожар порта, Каульбарс, поездка в Мангейм, директор гимназии, футбол. Приходят в голову разные ходившие в парке насекомые, некоторые прикрывались буквально щитами, изнемогая под их тяжестью. Приходят в голову морские офицеры с крестообразными, черно-золотыми кортиками, гулявшие с дамами в белопенных шляпах. Приходит в голову маэстро Давингов, дирижировавший оркестром в кафе на бульваре, сидя верхом на белой лошади. Приходит в голову лиловые цветы, маленькие лиловые кипарисы, названия которых я так никогда и не узнал, спускавшись от меня направо, по откосу, вниз к лугу, пока я и папа, и еще кто-то третий шли к Аркадии куда-то, не то в больницу к кому-то, не то в частный дом, который казался весь наполненный солнцем и стоящим поперек стеклянными дверями. Пусть я пишу отрывки. Не заканчиваю, но я все же пишу. Ведь это же какая-то литература, возможно, и единственная в своем смысле. Может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать. Если пишет и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так. Все более убеждаюсь, что эти записи ничего не стоят. Я болен. У меня болезнь фразы. Она вдруг на третьем или четвертом звене провисает. Я почти конкретно вижу это выгнувшееся к низу брюхо. Может быть, мне диктовать? Мне хочется, чтобы фраза бежала, а не сочинялась так, когда следующая ее часть как бы отскакивает от предыдущей. Как все меняется? Как все меняется? Совсем другие сейчас голоса дикторов, чем, скажем, год-другой назад. Я помню еще диктора «Про», вел передачу «Про». Это был первый диктор радиопередач. Помните? Вел передачу «Про». Он еще жив. Очень-очень старый человек в бесформенной шапочке, с бесформенным румянцем, все это от старости. Он увидел меня из окна какого-то транспорта и узнал, мы раскланялись. Не такой уж обычный, черт возьми, ветеран, шутка ли, первый диктор. Я помню, как некогда бежал по площади, чтобы не пропустить какого-либо слова, раздававшегося из черной точки репродуктора. Это были первые встречи с этим чудом. Мокрый снег летел по Советской площади. Репродуктор был похож на только что прилетевшую и севшую на столб ворону и вел передачу про. Иногда думаешь, как коротка жизнь. Это неправда, я живу долго. Как, например, далек тот день, когда я, выйдя на бульвар, шел вдоль ребра его, нависшего над портом, вглядываясь в серое море, в панораму порта, ища следов того, что произошло этой ночью. Этой ночью турецкий броненосец ворвался в порт и, открыв стрельбу, потопил нашу канонерскую лодку, а также повредил французское коммерческое судно. 1915 год. Вот как давно это было. Первая империалистическая война. Для нынешних моих современников и не слишком уж молодых, да просто для зрелых людей нашей эпохи, то, что я вспоминаю сейчас как свидетель, представляется, по всей вероятности, таким же отдаленным прошлым, как мне представляли, скажем, рассказы моих старших современников о взятии Шипки. Снаряд, попавший во французское судно, пробил каюту горничной. Говорили, что вместе с этой горничной был убитый повар. Нам, гимназистам, это известие дало повод для игривых разговоров. В те же дни, в такое же серое утро, я видел, как хоронили эту горничную этого повара. Короткая, но густая процессия поднималась по польскому спуску. Помню матросов с помпонами на беретках, великолепного капитана в синей двухэтажной пелерине и каскетке с блестящим козырьком. Шел также священник в кружевном одеянии. Я смотрел с моста, и два узких гроба казались мне лежащими на процессии, два узких серебряных гроба, похожих на двух жуков, сложивших длинные крылья. Я остановился смотреть на шествие по пути в гимназию. Надо было торопиться, но я все смотрел вслед синей спине капитана, вслед двум гробам, неизвестной мне горничной француженки и повара. Утро было серое, впереди был гимназический, полный тревог день. Впереди была жизнь, полная дней жизнь.